Глава четвертая. Слово и дело. Была в нем злоба и свобода. Был клюв его, как пламя, ал. Н. Гумилев. Трейлеры ползли по пыльному шоссе с зажженными фарами. Кортеж из пяти машин неспешно двигался к столице. Засада была устроена на полпути от Чкаловска в Москву. Через милицейский пикет, усиленный спецотрядом, и комар не проскочит, а тем более пять груженных кузовов. Квит курил сигарету за сигаретой, чувствуя, как подрагивают и поджимаются пальцы на ногах. Точь в точь, как у ловчего сокола, готового когтями вцепиться в добычу.